Глава 28. После того, как Анджело поправился, каждый день он ходил одной и той же знакомой дорогой к зданию, где располагалась компания White Star Line. Нет ли каких новостей? Он слыхал об ошибках в списках пассажиров. Клерк с мохнатыми бровями и усталым взглядом посмотрел на Анджело и, узнав его, тяжело вздохнул. «Опять ты?» «Послушай, сынок, я ведь уже говорил. Если появятся новости, мы сразу тебе телеграфируем. У нас есть твой адрес». Поначалу служащие относились к Анджело сочувственно, но со временем начали терять терпение, так как он приходил в контору каждый день в течение нескольких недель и просил перепроверить список пассажиров. «Твоя жена с ребенком села на корабль в Шербуре, но до Нью-Йорка не доехала. Все сведения верны, их нет ни в одном списке. Сожалею. Некоторые называли чужие фамилии. Слухи и выдумки газетчиков, не более. Ты должен смириться с тем, что твоя семья утонула в ту ночь, как и 1500 других людей. Но поглядите на этот башмачок! Моя жена была искусной кружевницей, как и моя мать. Они плели кружево с особенным узором, который больше нигде не встретишь, и она писала мне, что привезет с собой кружева на продажу. Это ее работа, я точно знаю. Возможно, на корабле кто-то из пассажиров купил у нее изделие. Или украл. Вариантов множество. Сухо отозвался клерк и демонстративно принялся перекладывать гору бумаг, показывая своим видом, что разговор окончен. Люди за спиной неодобрительно загудели. Анджело знал, что со стороны его вполне можно принять за помешанного. Многодневная небритость, растрепанные волосы, безумный взгляд. По правде говоря, он и сам сомневался в собственном психическом здоровье. Анджело повернулся и показал очереди пинетку. «Кому вздумается украсть детский башмачок?» — спросил он. «Есть такие, которые при первой возможности готовы даже блох с собаки своровать», — пробурчал мужчина, стоявший позади. «Мне жаль», — произнес клерк. «Иди домой и сообщи в письме родственникам печальную новость». «Как я могу написать ее матери, что виноват в смерти дочери? Я ведь обещал хорошую жизнь в Америке. Родители Марии не переживут». «Факты есть факты, сынок. Твоя семья погибла, и нужно потактичнее известить об этом родню». «А что, если они скитаются по улицам, голодные и холодные, и ищут меня?» Клерк снял очки в роговой оправе и протер их платком, качая головой. «У вас, итальянцев, есть свои лавки и газеты. Будь они живы, давно нашли бы тебя». «Я расклеил фотокарточки везде, где только можно. В церкви, в меблированных комнатах, на афишных тумбах, даже на уличных столбах. Они не умерли. Я это чувствую. Мне нельзя бросать поиски. Вдруг найдется кто-то, кто узнает об их судьбе?» Анджело почти рыдал. «Он не сдастся. Нет, только не сейчас». Его неотвязно преследовала мысль о жене и дочке, которые заблудились в чужом городе, в чужой стране, не зная ни слова на чужом языке. «Твои старания похвальны. Но и мы сделали все, что могли», — устало сказал клерк. «Можешь поговорить со своими священниками и горожанами. Однако правда от этого не изменится». «Что есть правда? Говорят, спасательных шлюпок было так мало, что их не хватило бы даже на половину пассажиров, что из третьего класса вообще никого не выпускали до самых последних минут. По слухам, некоторых расстреливали прямо на палубе. Вы и представить себе не можете, что пришлось перенести моей жене. А рядом никого?» — кричал Анджело. «Успокойся. От слухов толку немного. А что случилось, то случилось. Расследование для того и нужно, чтобы предотвратить подобный ужас в будущем». «Вот как?» – перебил кто-то. «А скольких членов экипажа вызвали на допрос?» «Я слыхал всего лишь трех из многих сотен. Думаете, этот парень добьется справедливости?» «Да ни за что. Вам должно быть стыдно». «Я не судья и не присяжный. Я просто выполняю свою работу, и нечего сваливать вину на меня. А ты должен жить дальше. Многим пришлось гораздо хуже, чем тебе». Поддержка, которую неожиданно получила Анжела, разозлила клерка. «Если не уйметесь, я позову управляющего», — пригрозил он. Все слова были сказаны, однако Анжела вновь вытащила из кармана пинетку и показал толпе. «Мне придется жить с этим! Я убил свою дочь!» — тихо проговорил он. «А ведь я даже ни разу на руках ее не подержал. Она родилась после того, как я уехал в Америку!» Он достал истрепанную фотокарточку. «Вот все, что у меня осталось. Только фото. Мои Мария и Олеся». «Какое красивое имя!» — сочувственно произнесла женщина из очереди. «Так звали мою бабушку», — Анжело осенил себя крестом. «Ну все, ступай, выпей кофе и соберись с духом», — проворчал клерк. «Нельзя торчать здесь весь день и прогуливать работу». «Как может человек работать, если он лишился целого мира? Почему это произошло именно с нами? Чем моя жена и ребенок заслужили это наказание?» «Понятия не имею, сынок. Что это за Господь, который одним оставляет жизнь, а у других забирает? Прости, тебе пора. Видишь, какая длинная очередь?» Анжело развернулся. Посмотрев ему в спину, клерк негромко произнес: «Удачи. Может быть, когда-нибудь ты узнаешь всю правду». Кто-то похлопал его по спине, дружески пожал локоть, но легче Анжело от этого не стало. Поглаживая пинетку в кармане, Анжело понурил голову и поглубже натянул козырек кепки, чтобы спрятать лицо. Он никогда не перестанет искать Марию и Олесию, а сейчас он напишет письмо домой, где сообщит страшную новость. Только перед этим ему нужно выпить чего-то покрепче кофе.